Страница 406. Список литературы. Продолжение. 274. Шульгин В.В. Дни. 1920 год. Москва. Современник. 1989 год. 275. Эджингтон Г. Адмирал Нельсон. Москва. Прогресс. 1992 год. 276. Эйдельман Н. Апостол Сергей. Москва. Политиздат. 1988 год. 277. Эйдельман Н. Обреченный отряд. Москва. Советский писатель. 1987 год. 278. Эйдельман Н. Революция сверху в России. Наука и жизнь. 1988 год. Номера 10-12. 1989 год. Номера 1-3. 279. Экономцев И.Н. Записки провинциального священника. Москва. Вернал. 1993 год. 280. Энциклопедический словарь под редакцией М.М. Филиппова. В трех томах. Том 2. Заворот Преображенский. Приложение к журналу «Природа и люди». 1901 год. 281. Энциклопедический словарь. Ф. Павленкова. Пятое издание. Со стереотипа четвертого издания. Санкт-Петербург. Типография Сибирского товарищества. Печь. И издательского дела «Труд». 1913 год. 282. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. Пятое издание. Со стереотипа четвертого издания. Санкт-Петербург. Типография Сибирского товарищества «Печь» и издательского дела «Труд». 1913 год. 283. Энциклопедический словарь. Тома 1-2. Москва. Советская энциклопедия. 1964 год. 284. Энциклопедический словарь под редакцией М.М. Филиппова, редактора журнала «Научное обозрение». В трех томах. Том 1. А. Араго. Заволочье. Бесплатное приложение к журналу «Природа и люди» за 1901 год. Страница 407. 285. Эскин. «Гудбай, Америка». «Возвращение», 1992 год. Номера 6-7. «Израиль, Иерусалим». 286. Юрганов, А.Л. Кацва, Л.А. «История России XVI-XVIII веков». «Москва, Мирос». 1994 год. 287. Яковлев В.В. История крепостей. Санкт-Петербург, полигон, 1995 год. 288. Ян В. Батый. Москва, Гихл, 1960 год. Конец книги. Александр Бушков. «Россия, которой не было» в четырех книгах. «Блеск и кровь гвардейского столетия». Читал Владимир Сушков.